Калейдоскоп. Здравствуйте, в этот час на волнах радио ВК ваша культурная программа. Я бы так по-новому сейчас еще одну расшифровочку придумал. И ваш Каледа, да, и напротив мой коллега Олег Тихомиров. Добрый день, дорогие друзья. Вот, в заставке сегодняшней программы было написано: на теплоходе музыка играет, и меня спрашивали, на каком теплоходе, что за музыка, о чем суть. А, поэтому сейчас небольшая преамбула, что ли, да? О чем, о каком теплоходе идет речь? О теплоходе с очень красивым названием «Пересвет». Все его знают как «Капитанский клуб». Это на набережной возле театра оперы и балета внизу, там, где городская елка. Ну, в общем, многие практически все летом гуляют и видели. Да, и по набережной проезжаю частенько, да и обращают внимание, это большая вывеска. Тем более там стоит сейчас экран у него. Да, экран большой стоит, да. Это вот «Капитанский клуб». А какая же музыка там играет? Дело в том, что по воскресеньям на этом теплоходе проходит духовная семинария с благословением митрополита нашего Пантелеймона. Вот, собираются люди, приходит отец Максим, он там читает какую-то, ну скажем, пусть назовем это лекцией, рассказывает о каком-то сюжете, дает толкование каким-то слов из Библии, там, ну, люди могут спрашивать, вот, участники семинарии. Вот, а после этого проходит всегда небольшой такой духовный концерт. Ну, помимо этого, там еще есть один зал, где еще отдельно даже концерты проходят. Поэтому сегодня мы предоставим слово, как сказать, главному капитану этого судна, владельцу этого судна, Александрову, Александру Викторовичу. Мы записали с ним интервью и попросили его рассказать, что это за клуб, что там происходит. В общем, с его слов. Тем более недавно вот было там новое такое памятное событие произошло, с рассказа о котором мы и начнем. Сегодня у нас знаменательный день, потому что мы к этому дню шли 3 года упорного, так сказать, подготовки, намаливания места. И сегодня было первое богослужение в нашем корабельном храме святого преподобного воина Александра Пересвета с благословением митрополита Красноярского Пантелеймона. Мы стали частью прихода собора кафедрального Рождества Пресвятой Богородицы, восстанавливаем, то есть можно сказать, что первый приход, который, так сказать, создан в Красноярске, вот этого известного собора, который я считаю вообще домом земным нашей Пресвятой Богородицы, и под ее патронажем, под патронажем иконы чудотворной Казанской Божьей Матери, мы сегодня провели первый молебен в нашем корабельном воскресном храме. И каждое воскресенье с сегодняшнего дня эти молебны будут проходить перед тем, как будет работать воскресная семинария. Воскресная семинария работает уже 3-й год, и вот теперь мы провели 55 семинарских занятий за это время. И вот первое было, поэтому я поздравляю всех наших семинаристов, братьев и сестер, всех участников нашего прихода вот с этим знаменательным событием. И я, насколько, так сказать, надеюсь, что через какое-то время у нас уже будет и литургия проводиться, и крещение, и другие таинства. Но мы пока начинаем, так сказать, акафисты читать и часы. Воссияла крещенья звезда, покаянью призвал нас Креститель. Бог явил миру Сына Христа, свет надежды принес нам Спаситель. В глубине святой купели грешную омойте плоть, и пошлет с небес прощенье милосердный наш Господь. и пошлет с небес спасенье всепрощающий Господь. Дух Святой Иордань осенил, подарил веры свет и любовь, от недугов больных исцелил, даровал отпущение грехов, белый снег и мерцающий лед, и воды благодатное пространство укрепи православный народ, победить нам грехов окаянство, в глубине святой купели грешную омойте плоть, и пошлет с небес прощенье милосердный наш Господь, и пошлет с небес спасенье всепрощающий Господь. Святый Дух голубиным крылом указует купели путь верный. Поют ангелы горни псалом, а вода защищает от скверны. А крещение святая вода сохраняет нас грешных от скверны. В глубине святой купели грешную омойте плоть, и пошлет с небес прощенье милосердный наш Господь, и пошлет с небес спасенье всепрощающий Господь. Это вот мы слышали крещенскую песню в исполнении трио «Соборяне». А кто такие «Соборяне», трио? Вот это что за музыкальный коллектив, Гена? Я не очень знаю их. Ну, это неудивительно, потому что, да, их вообще мало в Красноярске знают, потому что это наши соседи из Абакана. А, понятно. Вот, да. Да, это три человека, вот они играют акустическую такую музыку, сами сочиняют и поют песни иеромонаха Романа, такого известного в России, многие его исполняют. А в коллективе, причем один из участников, такой настоящий рокер абаканский, который был еще в 80-е годы, играл в абаканских рок-группах. Uh-huh. Вот. А сейчас все эти три люди, они служат в церкви, как uh-huh. священники. И, ну, как моряк моряка видит издалека, так, видимо, и они тоже как-то там, ну, вот, познакомились, узнали, что, ну, как музыканты, в принципе, uh-huh. в корнях все были. Uh-huh. И потом с благословения митрополита Абаканского, он, можно сказать, так дал им наставление расчехлить гитары вот так, и да. нести еще слово Божие через uh-huh. музыку. Он говорит, а что это? Вы же, говорит, музыкант. Ну, они где-то ему там сыграли как-то несколько раз. Ну, он услышал, говорит, так, а вы же, у вас, говорит, неплохо, нет, ну, неплохо надо, получается. Надо отдать должное, да. Вот, и ребята уже, ну, как, извиняюсь за слово ребята, да, взрослые мужи. Что, ребята, вот, нормально. Ну, да, как бывшие рокеры, их можно так назвать. Они уже записали два диска. Иногда они приезжают в Красноярск, но редко, ну, выступают. Вот, кстати, у них был такой небольшой... не хочется использовать слово, ну, скажем так, тур, потому что, ну, это не тур, но они ездили по красноярским колониям. А, вот так. Это да. такая миссионерская были угу. концерты, на самом деле, вместе с исполнительницей духовных песен Светланы Сибирской. Они вот выступали в наших колониях, тоже угу. вот показывали эту музыку, рассказывали как бы о вере, о православии. Поэтому вот И у них был концерт в Капитанском клубе вот, в прошлом году, большой сольный концерт, и публике очень понравились. Они теперь вот они их ждут уже второй год, многие спрашивают, когда они еще смогут приехать. Но они говорят, мы не всегда можем, потому что все на службе. Когда нас удается там отпустить всех, чтобы вот они в разных местах соединить, мы, говорит, тогда можем приехать. Вот это одно из направлений тех концертов, той музыки, что играет на Капитанском клубе. И продолжим слушать Александра Викторовича Александрова. А можно сказать, что он будет открытый для всех красноярцев? То есть могут приходить, пока семинаристы об этом знают? Ну, вообще он при семинарии. То есть мы как бы его позиционируем как для творческих, научных элит там, и так далее. Потому что у нас отбор семинаристов идет, именной лист подписывает митрополит Пантелеймон. И сюда входят вот, люди творческих профессий, там, академики, там, известные художники заслуженные, архитекторы, поэты, писатели, композиторы, входят научные элиты, то есть кто занимается, ну и так далее. То есть пока вот к открытым стенам мы не готовы, не знаю, будем ли когда-нибудь. Сам, конечно, Рождество Пресвятой Богородицы Собора будет общественно открытым, а у нас пока вот как бы при Воскресном храме и для тех, кто является нашим членом. Вот еще тогда немножечко раскрытие. Капитанский клуб известен, ну, семинаристам в первую очередь, конечно, известен, а как то, что здесь еще и культурное место, проходят концерты классической музыки, и вот в рамках духовной семинарии, можно сказать, такие немножко и духовные песни звучат. Вот об этом нюансе. У нас, я считаю, что идет достаточно насыщенная культурная программа. Ну, в частности, вот и мы проводим капитанские, клуб проводит общественный экспертно-политический совет, который выражается в заседаниях круглых столов. То есть за это время тоже больше 50 круглых столов у нас прошло на самые важные общественно-политические темы. Приглашаются эксперты, тоже, так сказать, эксперты, люди, ну, будем говорить так, лидеры общественного мнения и люди достойные, которые своей жизнью показали, что они достойны быть услышанным, которые знают свои вопросы. Естественно, 55 тем мы обсуждали, так сказать, на круглых столах. Это темы из разного совершенно, так сказать, из разных областей. И я думаю, что это самое... Скажи им, чтобы не говорили там. И я думаю, что вот эти вот темы, они очень глубоко обсуждались всесторонне. Мы приветствуем, так сказать, депутатов, которые к нам приходят. Мы приветствуем административных работников городской, краевой администрации, которые приходят. Но в том числе научные деятели, так сказать, деятели культуры, деятели творческие и так далее, кто участвует в наших обсуждениях. Кроме этого, у нас проходит и духовная музыка, концерты и так далее. Но я хочу сказать, что все, что у нас проводится, оно носит благопристойный характер. То есть, поэтому мы все равно, так сказать, стараемся соответствовать вот духу нашего корабельного храма святого преподобного воина Александра Пересвета. Если вы помните, который первый пал на Куликовском поле и который покрыл наше воинство неувидающей славой. Перед тем, как прозвучит песня, а называется она «Россия», я скажу, что это премьера песни, это совсем новая песня, еще не звучавшая ни разу на радио, и она написана слова самого Александра Александрова. Исполняет ее Арсений Романов, это, ну, тоже малоизвестный автор, но он музыкант, красноярец, и вот тут певец, и еще, я знаю, по совместительству звукорежиссер. Послушаем песню «Россия» на актуальную очень тему. Вот вы слушаете сейчас слова. Война большая отпылала, немало лет тому назад. Бывало, хлеба не хватало, но мир был лучшей из наград. А где-то там гремели войны во глубине далеких стран. Мы были за себя спокойны, мы были за страну спокойны, но вдруг пронзил Афганистан. Ах, Россия, Россия, боль моя и печаль. У тебя не спросили, жаль сынов или жаль. Ах, Россия, Россия, ты сегодня в слезах. Но огромная сила, но огромная сила в твоих синих глазах. Но огромная сила в твоих синих глазах. Затем и под Россией крышу чеченская пришла война. Грозит бедой и смертью дышит неукротима и страшна. Россия, матери рыдают в деревнях, селах, городах. Из поля боя получают, из поля боя получают мальчишек в цинковых гробах. И вот пред всем российским миром горит бандеровский Майдан. В остальном Киеве, в Одессе пылает злобы океан. Ракеты, бомбы и снаряды разят детей и стариков. Но поднимаются из пепла, но поднимаются из пепла атаки праведных стрелков. Ах, Россия, Россия, наша боль и печаль, у тебя не спросили, жаль сынов или не жаль. Ах, Россия, Россия, ты сегодня в слезах. Но огромная сила в твоих синих глазах. Но огромная сила в твоих синих глазах. Ну что же, слышно, вот, что человек выстрадал тему, как-то она ему близка, песня мелодичная, душевное исполнение. Ну, вот такой у нас есть исполнитель, ну, да, Арсений Романов. Да, это вот песня новая, Как говорится, песни создавались эти во время войны и в послевоенный период много на тему войны, но они продолжают создаваться сейчас, и людей ну, не перестает волновать эта тема. И вот творческая интеллигенция, она пытается выразить свои мысли, тут, может быть, даже они попытались объединить в одной песне как-то... Ну, вот, ну все, да, там слышно аналогия, значит... Несколько да. больших вот таких глобальных войн, которые пережила Россия, и поэтому вот они горят про свою боль, да. Мы продолжаем нашу передачу по «Капитанскому клубу». И слово предоставляется да? Да, Александру Викторовичу Александрову. Да. Александр Викторович, у нас все-таки программа, можно сказать, о культуре, обзор культурных событий. И я хотел бы чуть-чуть поближе, чтобы вы рассказали о том, какие артисты здесь и какие песни звучат. Ну, у нас, во-первых, проходят салоны «Керосиновой лампы». «Керосиновая лампа» – это творческое, литературное, музыкальное объединение. Это очень давно основана «Керосиновая лампа» в 2006 году при участии еще мамы. Вот сегодня 2 года, как ее с нами не стало, Шалыгиной Нины Александровны. Значит, туда входят и композиторы, и поэты, и писатели, так сказать, известные красноярские. И поэтому одна из направлений – это вот литературно-музыкальные салоны. Здесь участвуют оперные певцы. Начинали очень много здесь участвовали. И Михалев Александр, солист оперного театра и лауреат международных премий. И Балданов Евгений, Анна Киселева. Это позвучал романс в исполнении певицы Анны Киселевой. Той самой Анны Киселевой, о которой мы говорили с тобой, Геном, на прошлой программе. Да, она совсем недавно была у нас в гостях. Вот буквально так срослось, сложилось, что она снова вот участвует у нас в программе. Как раз романсы, надо сказать, в «Капитанском клубе» одна из таких составляющих направлений. Там не столько эстрада, там какой-то шансон, там бывают такие, для разнообразия, может быть, ну, специально так делается иногда, так, что-то повеселее. Но в основном звучат духовные песни и вот романсы. Там такая... есть сейчас, Олег, даже свой штатный, можно сказать, композитор, это Маргарита Петрова из Зеленогорска. Она очень много в своей жизни, как композитор, написала романсов, которые вот сейчас там исполняются активно членами клуба. То есть там много певцов. Там такая достаточно салонная, я бы сказал, в хорошем смысле обстановка, она предполагает. Она абсолютно салонная, если туда зайти и посмотреть, это белое кресло такое, все вот ажурное, а когда проходит семинарий, там выставляются еще иконы, и надо сказать, вот такой интересный момент, по воскресеньям это проходит в обед, да, и почти всегда эта каюта озаряется солнцем. Да что ты? Да, вот не раз так было, отец Максим выступает, а вот на иконы прямо лучи солнечные падают, просто и преображают их, они просто играют, вот они как живые, вот прямо, и так поочередно как раз солнышко проходит. Вот называется, хотите верьте, хотите да, нет. И вот мы не раз отмечали, особенно когда вот фотографируешь, прямо особенно это видно, заметно, ну и многие все это заметили, это такое благословленное место. Свыше, видимо, так. Да, я, собственно, был сам, не присутствовал, к сожалению, на мероприятиях. Меня часто зазывал Александр Викторович, но не доводилось, потому что работы много, там еще что-то. Хотя, ну, видимо, удовольствие оставлю на будущее. Всегда приятно предвкушать это. Но я бывал на этом теплоходе, и я должен действительно подтвердить твои слова, что там, когда находишься, вот это ощущение какой-то благодати, такое вот природное, исходящее от реки, оно действительно присутствует. Но вот, чуть позже Александр Викторович скажет, он считает, что это благодаря гению места Енисею. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Калейдоскоп. Да, мы продолжаем знакомство с «Капитанским клубом». Клубом погружения, так сказать, или путешествия. Правда, он стоит, ну, хочется сказать, путешествие по Енисею. Он стоит там, на теплоходе, да. Да. Но он стоит, но жизнь в нем кипит, бурлит. Он очень такой творческий корабль. И вот он озаряется солнцем, и кажется, от него исходит солнце. Поэтому мы продолжаем беседу с хозяином, с капитаном этого корабля, Александром Викторовичем Александровым. Сейчас очень активно участвует Лановая Ольга. Ее ученики активно участвуют. Андрей Домахин. Андрей Домахин. Алексей Перепрыгин. Да, Андрей Домахин, Алексей Перепрыгин. Мы постоянно привлекаем новых участников. приезжает из Зеленогорска, и мы постоянно пытаемся открывать новые имена. Кроме того, здесь постоянно проходят премьеры. Вот сегодня у Боякина Сергея была одна премьера, на следующий семинар он обещает следующую премьеру. Предыдущие тоже были премьеры. То есть Боякин раскрывается, известный бард и альпинист, как еще и автор духовных песен? Да, сегодня он исполнил «Керосиновую лампу», вот песня. А на следующий раз нам обещал «Морскую молитву». Вам ли звездный свет? Нет. Тусклая звезда льда. Нации своей цвет сохрани любовь, да. Роняли листосины, штыки кололи спины, рвались сердца и глотки, захлебывались в крови. И все же, Россия жить не может, не может жить. Россия без любви не может жить, Россия без любви. Что для вас набат, мат? А что для вас позор, вздор? Святости Руси. Икон, взор. Разорвана рубаха, нательный крест на плаху, глаза круглые от страха у Божьих сыновей. И все же, Россия жить не может, не может жить. Россия без церквей не может жить. Россия без церквей. Что для вас престол, стол? А что для вас народ, сброд? Недовольным всем кол, вопиющим кляп в рот. И падали короны, в щепу рубились троны, взрывались колокольни под вопли звонарей. И все же, Россия жить не может, не может жить. Россия без царей не может жить. Россия без царей. Ну вот прозвучала песня в исполнении Сергея Боякина. Он не профессиональный певец, а это его хобби пение. Ну, он известный человек. Но он человек известен многим как, ну, с одной стороны, как ученый, а с другой стороны, как мастер спорта по альпинизму, покоривший Эверест и многие вершины мира. Ну, он известный как бард в том числе. Да, как бард. И давно уже известен, конечно. И вот действительно он сейчас буквально недавно стал посещать занятия семинарии, и оказалось, у него такие песни были, которые он даже, ну, и не выпускал, ну, mm-hmm. были у него в запасе. Ниша у него нашлась, где их выпустить можно. Так, мы продолжим наше интервью. Маргарита Петрова, вот обладатель бриллиантовой орхидеи, женщина эпоха, так сказать, нашей высшей общественной награды, она тоже, так сказать, постоянно пишет новые песни. Вот сегодня мы исполняли ее песню, написанную в соавторстве со мной, «Пасхальная песня». А до этого на предыдущем семинаре, она сегодня, к сожалению, болеет, не была, на предыдущем семинаре мы исполняли в записи. Она исполняла «Молитву» на стихи Лермонтова, прекрасный романс, который написала. И вот эти вот две песни вчера звучали на фестивале на краевом, на композиторов фестивале, стали лауреатами. Я не знаю, каких премий, потому что пока не знаю. Но там Лановая, Оленька пела, наш лауреат итальянский фестиваль, который единственный в Красноярске, кто в Италии на родине, так сказать, оперного искусства, стала победительницей и лауреатом международной премии. А так вот она исполняла с Артемом Кубкиным прекрасный, так сказать, дискант с меццо-сопрано, потрясающий совершенно, так сказать, эффект. Если у вас будет возможность, то, пожалуйста, слушателям своим поставьте. Если у нас появится эта запись, мы обязательно ее поставим. Послал Евангельскую весть. Ну вот, можно сказать, мы выполнили просьбу Александра Викторовича. Более того, можно сказать, что высшие силы нам помогли, у нас появилась эта запись, просто на момент интервью ее еще не было. Вот. Ну вот и хорошо. С Божьей помощью она прозвучала. Очень красивая песня. Да, действительно красивая, по-настоящему интересная. И сопрано, и дисконт, все как обещали. Да, и дети там замечательно подпевают. Ну что, надо... продолжаем беседу слушать, да? С Александром Александровым. А я хотел бы еще обратить на такой нюанс. Она несмотря есть, на то, что это... У нас даже видеоклип. Да, духовная семинария, здесь в основном звучат духовные песни, но есть такой романсы, небольшой песни. И эстрадный лук, и даже джаз звучит. Да. Вот немножечко еще вспомните. Да, джаз исполняет у нас Оля Сергеева, джаз и блюз исполняет Баякин Сергей, Оля Сергеева Терешкина, великолепная исполнительница, она у нас раскрылась как большой талант, и мы надеемся в ближайшее время провести бал у Терешкиных и провести концерт, посвященный памяти Эдит Пиаф. Я думаю, она споет, и это будет огромный духовный и музыкальный подарок для всего нашего города, потому что мое мнение, я, конечно, может быть, лицо заинтересованное, но что это будет великолепный концерт. Shining bright above you, nine breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say 99 and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars are fading and hovering around here, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you, sweet dreams and leave your worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Sunbeams find you, sweet dreams, and leave your worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Va-da-do-da, da-da-da-do-da. Калейдоскоп. Ну вот, песня в исполнении Ольги Сергеевой прозвучала очень созвучно нашей заставочке, мне показалось. Называется эта песня «Dream a Little Dream of Me». Композитор Фабиан Андре. Вот такой. Ну, свободный балет Терешкина известно, любит джазовые композиции. Поэтому ну, он джазовый балет. Не случайно Ольга как-то приобщилась сама к пению таких композиций. И у у нее это очень органично получается. Ну продолжим, продолжим нашу беседу, да. Кроме того, у нас участвует Шуб Саша, вот профессор консерватории Королевской из Копенгагена. Значит, он написал тоже на мой роман «Легенда о Финисте» саундтрек, изумительный совершенно для балета. Музыка, честно, да? Саундтрек, да. Мы хотим, ну, для, может быть, для экранизации, но мы хотим с Терешкиным поставить балет на этот саундтрек. И поэтому они уже тоже в своих планах это планируют. Ну, надеюсь, что... Ну, в общем, «Капитанский клуб» полон творческих... Очень полон творческих замыслов. И самое главное, что у нас есть люди, которые хотят эти замыслы воплощать. Они горят творческой энергией. И здесь вот гений места воплощается вот в такой... когда все соединяется, и акустика, и прекрасное исполнение, и духовное наполнение, так сказать, и творчество. То есть гений Аполлона соединяется с гением Христа, и здесь рождаются удивительные совершенно вещи. Ну что же, радио ВК, у нас так называется, радио ВК, и можно сказать, что... Раньше передают... был коньяк, ВК да, очень хороший. А я такую интерпретацию. Ваш клуб, радио ВК и ваш клуб. У нас замечательно. Могут быть разные названия этого ВК. Мы приветствуем радио ВК, приветствует ваш клуб. Спасибо. Ваш капитанский клуб. Спасибо, приглашаем. Рады будем вас всегда видеть. Приглашайте ваших слушателей, поэтому... Любой творческий человек, он мечтает о своем зрителе и о своем ценителе его таланта. Поэтому приглашаем. Спасибо большое. Спасибо, Александр Викторович, за этот подробный и обстоятельный комментарий. Пенса кассоня казино на риторне май пью. Миди бенче влимание ла фаче деблю. Пойдем провизовани вдаль вента рапито. Энго мечьяво валлары на чьель инфинито. Мэппин Монда Бен Пена спарива лантана ладжу. Уна музыка дольче суана босоль танта ферме. Воларе, хоу, кантаре, хоу, не блю, ди пинто, ди блю, феличе, ди старе ласу. Ті сони на лальба сваніскан перке, кванда трамонта ла луна лі порта консе. Майо кантіня саньяре на льокі твой белі, кеса на блюку мальчела трапунта ді стеле. Вернати те сора, на кого п'ясу. Метим бонда пям'яна скампари на льокі твой блю. Льото в очі, нон мюзіка, дольчика, суона ферме. Воларе, хоу, кантаре, хоу, не блю, де льокі твой блю. Феліче ті старе квачу. Старе квачу конте. Да, ну, вот итальянец у нас вот такой. Да, хотелось бы сказать, что эту замечательную композицию «Солнечной Италии» нам исполнил Алексей Перепрыгин, артист театра оперы и балета, который неоднократно, ну, вот много раз участвует в концертах духовной семинарии. И, собственно говоря, ваш калейдоскоп сегодня был в гостях у ваш клуб, такой мезоальянс. У их клуба, у вашего клуба, у их клуба, понятно, да. Вот, надеемся, мы как-то рассказали нашим слушателям, что это вот за корабль стоит на Енисее под названием «Капитанский клуб». Это не просто корабль, это корабль, который плывет по волнам искусства, духовности. И если будете мимо, как говорится, проходить, то, в общем, можно и заглянуть. Да. Лишним, ну, не будет. Ну, тем более, как сказал Александр Викторович, и творческие люди, если есть, ну, может быть, чем поделиться или там, ну, как-то что-то высказать свое. Там, кстати, можно сказать два слова о тех людях, кто там собирается. Например, там тоже наш знаменитый поэт Николай Ерёмин, который по Николаевке цветет. Конечно, конечно. Черемуха. Знаем прекрасный Николай. Ну, вот, там такой Владимир Пивнев, ассоциация красноярских строителей, Владимир Владимирович Владимиров. Ну, как бы таких много достойных людей приходит на эти занятия, на семинары. И много, в том числе, музыкантов, поэтов, композиторов. Поэтому присоединяйтесь, да, друзья, присоединяйтесь к этому счастливому, красивому и очень высокодуховному плаванию. И иногда там можно встретить и меня. И это не капитанский клуб, а Пересвет. Так ведь правильно? Корабль Пересвет. Пересвет. Да. Сам корабль называется Пересвет, а ресторанный комплекс «Капитанский клуб». Ну, кому как больше нравится, в общем, да. Ну, на этом мы, собственно, прощаемся. Эту программу мы считаем закрытой и свою миссию выполненной. Всего вам доброго. Калейдоскоп.